А вот другое имя — Ахмад ибн Маджид. До недавнего времени ничего нам не говорило, а между тем оно тесно связано с открытием Васко-да-Гамы. Известно, что в 1704 году француз Галлан перевел арабские сказки «Тысячи и одной ночи». Есть в ней герой, удачливый купец и искусный мореплаватель Синдбад-мореход. Но никто всерьез не думал тогда о причастности сыновей пустыни к сложной корабельной науке. Книги помогли прийти к такому выводу. На заре прошлого века австриец Хаммер Пургшталь приобрел в Стамбуле рукопись турецкой морской энциклопедии XVI века. Как было установлено, написана она на основании арабских источников, на основании мореходного опыта сухопутных арабов. Автором одного из этих источников, книги «Польс» в рассуждении основ и правил морской науки, был Ахмад ибн Маджид, опытнейший лоцман, который в конце XV века провел португальскую флотилию к Индии. Но австриец не обратил внимания ни на эту книгу, ни на ее автора. Лишь через 80 лет французский исследователь Ферран в Национальной библиотеке Парижа случайно нашел источники турецкой энциклопедии. Личность лоцмана стала проясняться. И вот в 1936 году студент Шумовский, работавший под руководством академика Крачковского, получил в библиотеке для ознакомления и возможного изучения томик в красном кожаном переплете с застежками и узорным тиснением. Оказалось, что в него были включены три неизвестные науке поэмы арабского лоцмана. Ахмад ибн Маджан, которого называли «Львом моря», написал эти поэмы как руководство для плавания в разных частях Индийского океана. Восточный мореход имел громкую славу, был не только виртуозом судовождения в таинственных южных морях, но и крупным теоретиком навигации. Турецкая энциклопедия писала о нем: «Искатель правды среди мореплавателей, наиболее заслуживающий доверия из лоцманов и моряков Западной Индии в XV и XVI веках». Год за годом Шумовский изучал лоцы, картографию арабов, четырежды переводил книгу «Польс», а остановился лишь на пятом варианте. Привлекал массу всевозможных источников. Это гигантский многолетний труд, где были сполохи озарений и постоянная напряженность. И лишь в 1968 году в актовом зале Института востоковедения Академии наук Союза СССР прозвучали слова: «Давнее систематическое арабское мореплавание, освоившее практически все районы Средиземного моря и Индийского океана с частью Тихого, является бесспорным историческим фактом, требующим переоценки роли арабов в истории культуры». Нет возможности подробно рассказать о поисках и находках Шумовского. К счастью, он сам рассказал об этом в двух своих научно-популярных книгах «Арабы и море» 1964 и «Воспоминания арабисты» 1977. Этот пример не исключение. Вспомним, как труден был путь рукописи Ибн Фадлана, многих других манускриптов к исследователям и читателям. Еще и сейчас в архивах, книгохранилищах находят древние рукописи. Вот пример. В конце X, начале XI века в Каире жил и работал арабский ученый Ибн Аль-Хайсам, создавший многочисленные работы по физике, математике, медицине, философии. До нас дошла лишь часть трудов этого энциклопедиста, около 40 сочинений известно лишь по названиям. И вот несколько лет назад в Куйбышевской областной библиотеке был обнаружен объемистый том, о существовании которого никто не подозревал. Арабская вязь, ровные строчки, черные и красные чернила, чертежи, таблицы, пометки на полях. В томе заключены четыре уникальные рукописи математических и астрономических трактатов Ибн Аль-Хайсама. Три из них были известны только по названиям, а четвертым не было известно и этого. Он называется «Книга о форме движения каждой из семи планет».